Принцип амортизации в деловых переговорах. И еще один случай амортизации, который помог руководителю предприятия получить выгодный заказ. Для меня это знаковый пример, вдохновляющий на разработку приемов психологического айкидо. Я его разрабатывал, в общем-то, для невротических людей, не сделавших карьеры и несчастных в личной жизни. А вот такое использование я и не предполагал. А теперь сам пример. Предприятие это уже несколько лет поставляло сложное электротехническое оборудование крупной фирме. У них появились конкуренты, которые хотели этот заказ перехватить, и потому стали утверждать, что их оборудование лучше. Это их и погубило. Мой читатель использовал тут же амортизацию и сказал в присутствии заказчика и конкурента следующее. «Конечно, а ваше оборудование лучше. Вы очень квалифицированный специалист. Вы поняли, что ваше оборудование лучше нашего. Я до сих пор не могу понять, чем оно лучше. Но неужели вы думаете, что заказчик разберется, в чем оборудование ваше лучше, если он уже в течение 3 лет приобретает нашу продукцию и не может найти в ней недостатков ни по качеству, ни по цене?» Разговор сразу же был закончен. Тендер почти на 1 000 000 евро был выигран. Руководитель этого предприятия захотел со мной познакомиться, он пригласил меня к себе на конференцию. Я получил удовольствие от того, что он использует мои приемы в своей производственной деятельности. Сейчас мы разрабатываем приемы психологического айкидо для использования их при ведении деловых переговоров.